Глава третья. Упрямый русский уже неделю изводит меня своим поведением. Вместо страха неизвестности и желания вырваться на свободу, этот негодяй целыми днями развлекается. С утра до вечера он занимается своей физической формой, постоянно делая упражнения. И без того идеально сложенное тело крутится без устали на экране монитора. Потолочная балка у него вместо перекладины. Тяжелое грузило для погружных капсул заменяют ему гири. Торчащие из стены штыри у пленника работают брусьями. При этом он читает стихи, поет и расхаживает по своей, как он говорит, темнице сырой, в одних джинсах, хотя ему передали полный комплект одежды. Зато с аппетитом все в порядке, сметает все до последней крошки, при этом ругая французскую кухню за низкую калорийность. Хам неблагодарный. Все это мне докладывает мой кузен Гос, оставшийся на острове наблюдать за медведем, пока я разгребаю бесконечные счета и ищу покупателей на свою квартиру в центре Марселя. За неделю русский ни разу не барабанил в дверь, чтобы договориться о своей свободе. Он вообще ведет себя так, будто жить в тюрьме для него – норма. Но ничего, рано или поздно ему надоест, и он расскажет мне все. «Ами, по бокальчику?» Откупоривая красненькое шато Сен-Мишель, Люси привычно сократила мое имя. Крайне редко меня называют полным именем Эмилин. Чаще всего сокращая до Ами или Эми. И только один человек называл меня Лин, мой отец. Так было до встречи с этим упрямым русским. Едва я вытащила его на бетонную опору моста, он произнес мое имя, пристально вглядываясь в мое лицо. Произнес так, как называл меня только отец — Лин. И если до этого момента я еще могла подумать, что он случайно очутился у входа в Д-28, то, увидев его татуировки и услышав свое имя, поняла, что он тот самый гад, который заманил моего отца в ловушку. «Завтра много дел», — вздыхаю я, прокручивая тонкую ножку бокала пальцами. «Только не говори, что опять поедешь в этот ужасный дом. Там, наверное, даже привидением находиться страшно». Люси, конечно, трусиха, каких поискать, но в родовом замке моей семьи привидений до сих пор я не встречала. И мне там не страшно, там прошло мое детство. Подруга была на острове только раз, лет 5 назад, и уже тогда большинство построек требовали капитального ремонта, а сейчас некоторые из них и вовсе выглядят полуразвалившимися руинами. Сотни лет наша семья процветала и входила в число самых богатых и влиятельных людей страны. Но с тех пор, как исчез папа, все изменилось. Я не хочу верить, что он погиб. Отказываюсь идти в суд, чтобы признать его официально умершим. Но именно поэтому и не могу вступить в права наследства. У меня нет доступа к его счетам. Я не могу продавать имущество, где он числится собственником. И не могу ничего сделать с приходящим в упадок замком. У меня практически не осталось собственных средств, и доход с каждым месяцем все меньше. Люси может часами болтать о каком-нибудь ток-шоу или сплетничать о светских львицах Марселя. А я все чаще задумываюсь о том, что вскоре вся эта жизнь будет для меня просто красивым воспоминанием. «Извини, нужно ответить». Перебиваю подругу, увидев входящий звонок Госса. Пришлось выйти на балкон, чтобы подруга не слышала разговор. «Привет. Как там наш сувенир? Желает разговаривать?» «Мне кажется, он сломался!» Радостно верещит мне в трубку кузен. «Он сегодня не ел ничего и только один раз вставал с кровати». В отличие от Госса, я не спешила радоваться, сомневаясь, что это нехитрая игра русского. Скорее всего, или больным хочет прикинуться, или забастовку решил устроить. «Завтра вечером приеду», — пообещала я, решив, что еще один день без еды этот Боров точно протянет, если не передумает притворяться. Рано приехать на остров не получилось. И Гос извел меня звонками, паникуя, что русский умрет у нас в подвале. «Он весь день лежит в одной позе с закрытыми глазами!» Пугал меня кузен, звоня каждый час и докладывая, что пленник совсем плох. По пути в кабинет отца я все больше впадала в отчаяние, видя, как дорогая мебель и прочее приходят в негодность. Еще пару зим, и я не смогу за них выручить и пары евро. Гос сидел у камина, играя в свои дурацкие игры, а я первым делом прошла к монитору. Пленника в видимом пространстве не было, и я испугалась, что он удрал, пока мой кузен воюет с виртуальными монстрами. «Где он?» — громко спросила я, напугав Госса, который за звуками своей игры не слышал, как я вошла. «Эми, у меня сердце остановилось! В душ ушел час назад!» Взглянув на наручные часы, опешил Гос. Отбросив свою игрушку, кузен присоединился ко мне, уставившись в монитор, будь то я слепая и не заметила такого огромного медведя где-то. Мы молча переглянулись, наверняка думая об одном и том же, что русский каким-то образом выбрался. «Я не открывал его ни разу. Еду только в кошачью дверку подавал». Принялся оправдываться Гос. «Дверь закрой». Отправила я кузена, доставая из ящика стола пистолет и пульт от браслета пленника. Но ни то, ни другое не пригодилось. Минут через 10 русский вышел из санузла абсолютно голый, на ходу растираясь полотенцем. Может, он всегда так долго моется, но, скорее всего, ему действительно не здоровится. Движение вялое, шаг тяжелый, и его немного качнуло в сторону, когда он надевал джинсы. Разглядывать обнаженное тело чужого мужчины — не самое подходящее занятие для девушки моего круга, тем более не свободной. Но я не удержалась, оправдывая свое любопытство необходимостью оценить его физическое состояние. Если бы Люси увидела этого мужчину в таком виде, она бы уже была в его кровати, и я бы ее не осуждала. Такой экземпляр пропустить нельзя, даже если он не слишком умелый любовник. Узник снова не стал надевать футболку и улегся на кровать в одних джинсах, вытянувшись во весь рост. Улегся он на живот, и его татуировка на спине отрезвила меня, как ведро ледяной воды. «Гос, пойдем, поможешь мне». Надумала я дать русскому шанс еще раз. Кузен натянул на лицо маску, боясь стать заклятым врагом русского. А мне было плевать, этот медведь уже отнял у меня все. Пристегнешь его, пока я буду держать его на прицеле. Я не знаю изначального предназначения этой комнаты, сколько я себя помню. Она служила кладовкой для хранения всякого барахла, нужного для подводного плавания, потому что была ближайшей от выхода на воду. Когда мы вошли к пленнику в гости, он даже не шелохнулся, но было отчетливо видно, как напряглись его мышцы на спине, будь то у тигра в засаде перед прыжком. «Мой пистолет направлен тебе в голову», — предупредила я, немного соврав. Целилась я в плечо, но ему знать об этом не положено. «Я хочу поговорить. Не оказывай сопротивления». Русский открыл глаза, разглядывая нас, словно оценивая свои шансы. И Гос с перепугу нажал на пульт его браслета, посылая сильнейший разряд тока. «Что ты творишь?» Глядя, как тряхнуло пленника, и он обмяк на кровати, воскликнула я, ругая этого труса. «Он хотел на тебя прыгнуть! Ты не видела, как он сгруппировался?» — оправдывался Гос. А я не могла ответить, видела или нет. Я не смотрела на его руки, потому что меня приковал взгляд пленника. В нем было столько ненависти и злости, что я почувствовала их буквально каждой клеточкой. В этом нет ничего удивительного. Он будет меня ненавидеть с каждым днем все больше. Но почему-то на душе было паршиво, хотя другого я не ждала. Да и не нужно мне его хорошее отношение. Пока медведь был обездвижен, Гос пристегнул его наручниками прямо в таком же положении. «Уходи и закрой нас снаружи. Если он сможет освободиться и свернуть мне шею, ты знаешь, что делать». Отправив Госса за монитор, я подошла к кровати, разглядывая татуировку на спине пленника. С первого взгляда она самая обычная, от шеи и по лопатке небольшой крест, от которого расходятся крылья. Но на самом деле на каждом перышке этих крыльев есть фразы, о которых много раз рассказывал мне мой отец. Прописаны они так ювелирно, что только приглядевшись, можно увидеть эти слова, при беглом взгляде кажущиеся просто оперением. Я не удержалась и коснулась этих надписей, обводя каждое перышко пальцами. Гладкая кожа русского была приятна на ощупь, но очень горяча. Присев на корточки, я опустила ладонь на его лоб. «Черт побери, он горит! И это не Гос его поджарил, и не хитрая игра. Такую температуру невозможно нагнать специально». Я вглядывалась в его лицо, и как в каком-то фильме ужасов, он неожиданно распахнул глаза, так что мое сердце провалилось от страха, пропустив пару ударов. «Ты мне нужен живым!» — разозлилась я, что напрасно тащила его через границы, словами не описать, чего мне это стоило. Не только в евро, но и в нервах. «На тебя сил хватит. Раздевайся!» Хрипло пробормотал русский на чистом французском. «Сволочь! Издевается надо мной с первой минуты, как пришел в себя. И ведь не сдается, еще и пытается пошло шутить. Хотя... Я приведу тебе женщину, если ты мне расскажешь все, что знаешь об этом человеке». Достав из кармана фотографию папы, пока не хотела называть его имя, если ведь русский назовет его сам, сомнений точно не останется. «Другую не надо. Я хочу тебя», — криво усмехнулся мой пленник. Мне непременно польстили бы его слова. Встретимся мы в другом месте и при других обстоятельствах. Но сейчас это требование имеет совсем другое значение. Пожар в его глазах отнюдь не от страсти, а от гнева и ненависти. Возможно, он и тешит себя мечтами, что прикует меня к этой кровати и будет делать все, что захочет, но это не главное его желание. Думаю, он получит большое удовольствие, просто оторвав мне голову. Пленник снова закрыл глаза, не дожидаясь от меня ответа. И я тоже ушла ни с чем, потому что поняла, что мы не продвинулись ни на шаг. И пусть его организм сейчас ослаб, но он не сломлен и не готов каяться в своих грехах. Отправив Госса отнести ему стакан с горячим порошковым препаратом и теплым одеялом, я снова открыла записи отца. За эти годы я изучила их почти дословно, так же, как все фотографии, знала до самой мелкой детали. Как и фотографию со спины моего пленника. Та же короткая стрижка, те же огромные мышцы, та же замысловатая татуха. Уже убирая фото обратно в папку, вдруг нащупала пальцами, что оно продавлено, словно написано для слепых. Но, приглядевшись, поняла, что продавлено фото не шрифтом Брайля, а русскими словами «сладкий». Это на самом деле его имя? И теперь нет сомнений, он действительно тот самый. «Я искала тебя почти 6 лет, мой сладкий».